Из-за шума. Не того, что на улице, хотя мои окна выходят как раз в переулок, шумней которого нет, по-моему, в целом свете. Я живу на втором этаже, и каждый раз, подходя к окну, вижу пробку из десятка грузовиков. Они стоят в три ряда, у всех включены моторы, и пробка эта по всей Брестской улице от площади Маяковского до Белорусского вокзала. И все же не этот шум мне шумен, а тот, что, допустим, был, когда я пытался в маленьком зале сегодня смотреть законченный мной фильм. В нем разговор шел о вещах, пожалуй, важнейших, это был милый лжец. Но за тонкой стеночкой, отделяющей зал от механиков, все два часа болтали девчата. Особенно громко они болтали как раз в тех местах, когда Шоу плакал о смерти матери, а Кэмпбелл о гибели сына. А там, за стенкой, шел себе разговор совершенно обыденный, реалистичный предельно, притом такой оживленный и громкий. Я делал фильм этот несколько месяцев, он мне давался туго, и вот я хочу посмотреть его, о чем-то подумать, но нет, я слышу лишь шум за спиной. Я знаю этих мужчин, этих женщин, из кинобудки. Они все премилые люди, но и премилые люди иногда говорят слишком громко. Из зала тихо ушел ассистент, потом монтажер, чтобы попросить помолчать говорящих. И те замолкли, но на минуту, чтобы снова бурно ожить. Они болтали не от дурного характера, а от незнания, что это мучает сейчас тех, кто в зале. Я думал, когда смотрел свой фильм, лишь о том, что после просмотра зайду туда и скажу сверхгневный монолог. Я сочинял его все два часа, параллельно стараясь отметить места, которые надо было в картине исправить. У меня голова распухла, и сердце стучало в два раза чаще. Я решил поскандалить страшно и громко, после конца. Но когда все закончилось, то изнемогшая туйма ошибок по фильму, я не зашел туда, а пошел домой. И в театре я ежедневно борюсь с голосами на лестнице или где-то в администраторской. Они почему-то звучат так отчетливо и именно в тихих местах, когда на сцене страдают. Сидишь, боясь шевельнуться, чтобы не помешать актерам, хотя хочется что-то оскорбительное закричать шумящим. Но тогда у актеров на сцене испортится настроение, и дело пойдет еще хуже. И вот смотришь и слушаешь, и не слышишь. И видишь-то плохо. Потом, когда спектакль кончится, все-таки выясняешь, что же там было и почему так шумели. Все смотрят глазами сверхчестными, с удивлением. Они не врут, просто не помнят, ибо для них это норма. Они ведь тоже по-своему работали. Ведь мы не одни, хотя и на сцене. И тогда начинаешь качать права и вопишь, что в театре главная сцена, а не они и так далее. И становится стыдно. Иногда где-то вне зала идет оживление такое, что, кажется, выйдешь в конце репетиции и увидишь новую мебель, дорогие ковры, стены будут обиты бархатом или шелком, или что-то еще увидишь. Ведь зачем-то так громко кричали, ведь делали что-то. Но нет ни мебели новой, ни новых ковров, ничего. Кричали просто от неумения соизмерять смысл собственной работы и звук. Наутро Войницкий, умывшись, успокоившись, даже несколько повеселев, что-то устраивает в гостиной, чтобы герр профессор мог тут всем сообщить свои новости. Даже как-то несколько легкомысленно начинается третий акт. Нет, не легкомысленно, но, по крайней мере, живо. Людям не свойственно долго находиться в одном и том же настроении. Вернее, они пытаются с собой бороться. Теперь ночные переживания куда-то запрятаны. Глубоко, не глубоко, но запрятаны. Пускай дядя Ваня снова говорит Елене Андреевне о своей любви, но теперь как будто бы с юмором. В знак мира и согласия он даже идет за осенним.